Глава 7. Устинья очнулась, когда над лесом уже начало смеркаться. Синие тени легли между сосновыми стволами. Попал и хвой, пополз туман. Глухо зашелестел осинник. Стая сухих листьев пронеслась над головой, словно летучие мыши. Это снова был чужой, незнакомый лес с неведомыми страхами. Но Устинья больше не боялась. На нее свалилось тупое, неподвижное оцепенение. Отчетливо понимая, что вот-вот станет совсем темно, девушка не могла заставить себя даже подняться на ноги. Отчаянно, не то от пережитого страха, не то от голода, крутила живот. Давила виски, к горлу поднималась тошнота. «Всю ночь так просижу. А под утро волки сожрут, и огня-то запалить нечем», — подумала Устинья, но даже эта мысль не вызвала ничего, кроме тоскливого безразличия. «Ну и пусть, сколько можно? Все едино ведь подыхать, так какая разница, как? Идти не знаю куда. Таньку с Антипом словили. Ефим?» При мысли о Ефиме нестерпимая острая боль стиснула горло, и Устинья глухо застонала, уронив голову на колени. Что-то твердое вдруг ткнулось ей в грудь. Это был край рукописи отца Никодима, неловко засунутый за рубаху. Устинья не сразу сумела вытащить сверток. Исцарапанные руки не слушались, не гнулись. Кое-как, вытащив обтрепанные листы, она принялась медленно разглаживать их. «Надо идти. Хоть умри надо. Коль не я, то кому ж? Всех взяли, даже Ефима. Что с ними теперь будет? В каторгу. Верно, Ефим говорил. А с нашими-то, с нашими деревенскими что сделается? С балатеевскими, с рассохинскими? До барина идти надо, хоть ползком. А куда идти, как? Господи! И ноги ведь не держит, и нутро крутит. Господи, как же болит-то все. Нет, надо идти. Хоть бы в поле выбраться, там волки не подойдут. Да поднимайся же ты, колодище! Стоило столько промучиться, чтобы у волка в брюхе со святыми упокоиться. Что она будет делать после того, как выберется из леса, Устья думать уже не могла. Давясь слезами, ругаясь сквозь зубы, она схватилась за сосновый ствол и кое-как поднялась на ноги. Куда ей идти, Устинья не знала. Вокруг, как стены, возвышались толстые сосны, укутанные понизу туманом. Впереди ей показались просветы между деревьями, и Устья побрела на этот свет. Однако вскоре оказалось, что за просветы она приняла белые стволы березняка, сменившего сосновый бор. Испугавшись, что, двигаясь и дальше наугад, она лишь углубится в чащобу, Устинья бессильно остановилась посреди затуманенной поляны. Отчаяние, отогнанное было, снова подступило к горлу. «Не выть!» — яростно приказала себе Устинья, сжимая под рубахой драгоценную рукопись. «Что ты, барышня?» — леса испугалась. «Ну и что, что чужой? Дерева-то по всей губернии одни и те же. Коли сосняк кончился, да березняк начался, стало быть, и поле близко. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Ну, волки сожрут, ну и что? А могла бы под кнутом подохнуть, лучше, что ли? Из голоду не помрешь, только вчера грибы трескало». Подбодрив себя таким образом и стараясь не обращать внимания на сгустившийся под ветвями мрак, Устинья зашагала, куда глаза глядят. Под ногами хрустел валежник. Какая-то птица бесшумно пролетела мимо, почти мазнув Устью мягким крылом по лицу. Сумерки неумолимо сгущались, и в конце концов путницу обступила кромешная темнота. Луны не было. Устинья споткнулась в потемках о вывороченный корень, зашипела от боли и беспомощно остановилась, прислушалась. Лес стоял темный, глухой, безмолвный. Девушка слушала долго, но ни шорох, ни звука не доносилось из чаще. Нащупав рядом с собой шершавый сосновый ствол, Устинья опустилась на усыпанную сухими иголками траву под ним, прислонилась к дереву. «Туман», — подумала она, против воли проваливаясь в сон. «Туман. Не увидит. Не найдут». Устинья проснулась на рассвете от холода. Всю поляну словно залилась нетым молоком. Туман доходил чуть не до макушек высоких сосен. Мокрая хвоя скользила под руками, колола пальцы. Вся дрожа, ругаясь сквозь зубы, Устинья встала, осмотрелась, но в сплошной белесой пелене ничего было не разглядеть. Нужно было ждать, пока не сойдет туман. С досадой вздохнув, Устья обхватила себя руками, чтобы хоть немного согреться. Привычно ощупала бумаги за пазухой. Усевшись обратно на сырую кочку, попыталась думать о дороге на Москву, но мысли волей-неволей возвращались все к одному и тому же. Ефим, Ефим, Ефимка, разбойник бессовестный, лишак зеленоглазый, бесстыжие очи, сильные руки, плечи крепкие, как сосновый сруб. Где ты сейчас? Жив ли? Сведемся ли еще? Глотая слезы, Устинья вспоминала их единственную ночь. Темную ночь на болоте. Сучки, колющие спину. Жаркое мужское дыхание, теплые губы. То, что Ефим, задыхаясь, шептал ей сквозь поцелуи. Собственные изумления. Свят Господи! И откуда в нем это? Где он словам таким выучился? Может ведь... Умеет анафему. И кто бы только подумать мог. Слезы вдруг хлынули ручьем, и Устинья разревелась в голос, колотя кулаком по мокрой хвои и мотая растрепанной головой. Пропали. Не за грош пропали. И он, и я, и Танька с Антипом. Что делать теперь? Куда идти? И как добираться до этой Москвы, проклятой? И вдруг острые горячие мысли пронзила голову, словно гвоздь, и мгновенно высохли слезы. Устья чуть не задохнулась от ясного осознания того, что лишь на Москве, только в доме барина они с Ефимом могут встретиться вновь. Если Господь явит чудо, и Ефим вырвется от своих поимщиков, куда он пойдет? Где будет искать свою невенчанную жену? Вот то-то, стал быть, в путь. В дорогу, любой ценой, как угодно добраться до неведомой Москвы, отыскать барина, а там будь что будет. Эта новая мысль подбодрила Устью настолько, что она решительно встала и зашагала по лесу наугад. Время от времени она останавливалась и принюхивалась. Отовсюду тянуло лишь сыростью и грибами, но, наконец, Устинье удалось уловить пробивающиеся сквозь влажные запахи знакомый, острый и свежий, с чуть заметной сладинкой, дух. И она пошла на него, почти не глядя под ноги и чутко прислушиваясь к ранней тишине вокруг. Чутье не обмануло Устью. Через несколько минут она вышла к небольшому болотцу с ржавой водой, густо заросшему по берегам татарником. Ни одна другая лесная трава не пахла по осенью так свежо и сладко. Устинья, ахнув от радости, кинула сломать уже подвядшие, но все еще упругие и хрусткие у основания стрелы. Еще в Балатееве она привыкла рвать эту болотную траву охапками и угощать ею сестренок и подруг. Теперь же белые сахарные корневища показались ей манной небесной. И, наевшись вдоволь, Устья с облегчением вздохнула. Туман между тем начал рассеиваться, и ранние лучи солнца потянулись между деревьями. Вверху над кронами сосен голубело небо. Осмотревшись, Устинья увидела вдалеке белые стволы и золотистую листву березняка. Она решительно зашагала туда. Перед тем, как пускаться в путь, не мешало бы надергать грибов в дорогу. Подберезовиков оказалось великое множество. Они выглядывали из жухлой травы влажными коричневыми шляпками, сами просясь в руки. Устинья набрала полный подол, горько усмехаясь про себя. Как бы еще вчера они все обрадовались такой добыче, какую густую похлебку можно было сварить в котелке, который теперь не знам где. Посушить бы их, да где время взять? Подоткнув подол и прихватив с собой еще целую вязанку болотного татарника, Устинья вновь зашагала наугад. Она надеялась наткнуться на просеку или тропинку, ведущую к деревне. Хочешь, не хочешь, нужно было у кого-то спрашивать дорогу на Москву. Идти пришлось долго. Солнце уже стояло высоко над маковками сосен. Давно растаял туман, а Устинья все шла и шла через незнакомый лес. Ноги начинали ныть. В животе привычно кололо от голода, а вокруг были все те же сосны, ели и осины. Поглядывая на солнце, чтобы не начать кружить, Устья уже с тревогой думала о том, что этак можно идти и день, и три, не наткнувшись на человеческий след. Из чаще неожиданно ухнул филин, и страх пополз за ворот холодной струйкой. Устья знала, что филин селится только в совсем уж непролазных, лишачьих местах. «Ну и что?» — подбодрила она себя. «Надо будет, и день пройду, и два, и неделю. Все едино, кончится же лес когда-нибудь. Главное, кругов не делать. Так на то и солнце в небе». Однако тревога не отпускала, и еще через 2 часа пути Устинья начала поглядывать по сторонам. Не найдется ли подходящего дерева, чтобы вскарабкаться на него и осмотреться? Наконец дерево нашлось. Невесть, откуда взявшийся посреди ельника, давным-давно желудем занесенный сюда старый дуб с потрескавшейся корой. Нижние его ветви почти стелились по земле. Устинья бережно сложила под дубом свои пожитки. Оставить бумаги отца Никодима она не решилась и лишь потуже перетянула поясок, чтобы бесценный сверток не выпал из-под рубахи. Устинья поднялась до самой середины могучего ствола, устроилась в развилке и раздвинула упругие ветви с уже пожухшей листвой. И, всплеснув от радости руками, чуть не свалилась с дерева. Впереди лес заметно редел, ельник сменялся березняком, а дальше и вовсе чернела полоса, поднятой под озимь пашни. «Коль пашни, так и люди недалече!» Устинья кубарем скатилась с дуба, забыв и об усталости, и о голоде. «Коль живут, да землю пашут, стало быть, и грибы с орехами собирают, самое время сейчас. Хоть кого в лесу дождусь и про дорогу выспрошу. Авось не выдадут, души-то христианские». Наспех подобрав грибы и охапку травы, она споро зашагала через редеющий ельник и через полчаса оказалась среди берез, окружавших далеко вдающийся в лес клин пахотной земли. Устинья осторожно огляделась. Пасмурный день уже перевалил на вторую половину, но пашня была пуста. Рядом не виднелось ни одного человека. Однако, напрягая слух, Устья услышала едва различимый вдали крик петуха. «Деревня, значит, близко. Что ж так пусто-то? Грибов-то тьма. Не собирают, что ли? Сыты через край». Некоторое время Устинья напряженно думала. Очень велик был соблазн подойти ближе к деревне, постучаться в хату и, попросив Христа ради хлебца, заодно вызнать и дорогу на Москву. Но, поразмыслив, Устья так и не решилась на это. Кто знает, что за народ здесь. Лучше будет посидеть до завтра возле пашни и дождаться хозяина, который наутро непременно придет допахивать. Кто ж бросает дело на полпути? Ободренная собственной разумностью, Устья уселась в кустах лещины. Очень хотелось есть, и она храбро сживала несколько сырых подберезовиков, закусив сладковатым татарником и надергав с кустов орехов. Животу стало совсем хорошо, и Устью отчаянно повело в сон. С беспокойством подумав о том, что вовсе не след засыпать так близко от людей, девушка встала, чтобы отойти поглубже в лес, и вдруг застыла. В нескольких шагах от нее послышалось сердитое пыхтение. Вскоре из кустов выдвинулся зад, обтянутый коричневой потрепанной юбкой. Сомнений не было. Кто-то ползал по поляне, ворча и собирая грибы. Мгновение Устинья колебалась, затем чуть слышно позвала. «Тетуш, тетуш, Христа Бога нашего ради!» Тетка обернулась, на Устинью уставились вытаращенные от испуга глаза, над поляной повисла тишина, Устинья боялась даже шевельнуться. «Тетуш, ты меня не бойся, мне бы спросить только...» Вдруг хрипло заверещала баба, задом пятясь в заросли. «А-а-а! Помогите, крещеный! Лишака вылезла! Чур меня, чур!» «Тетуш, Господь с тобой, я православный, не кричи, помилуй!» Попыталась успокоить ее Устинья, крестя злюбедительности, но тетка уже рысью неслась прочь, голося. «Спасите Христа ради! Пантюха Ульяна Модря, там нечистая сила!» Бессильно выругавшись, Устинья кинулась в лес. Она бежала долго, перелетая через упавшие замшелые стволы, прыгая по кочкам, царапая босые ноги о корни. Наконец, впереди мелькнула бронзовая листва уже знакомого дуба, и Устинья с размаху повалилась на сырую землю под ним. «Вот тебе и вызнала дорогу, вот тебе и поспрашал, дура!» Устинья вдруг взахлеб расхохоталась. Она только сейчас подумала о том, как выглядит со стороны. Растрепанная, грязная, с листьями и хвоей в волосах, с измазанным лицом, в разодранной, перепачканной одежде. Воистину лишака. Правильно тетка напужалась. «Господи, какая ж дура, господи!» Она смеялась и смеялась, с нарастающим ужасом чувствуя, что не может остановиться, что этот смех душит ее, сжимая горло. Наконец, уткнувшись лицом в колкой ковер из хвои, Устинья разрыдалась, все еще смеясь. «Ефим, Ефим, Ефимушка, где ты, жив ли? Встренимся ли когда? Господи, если б знать только, если б только чуять, что свидаемся! На край света бы пошла, ничего бы не побоялась. Где ты, горе мое горькое, сатана бессовестный, кромешник, сердце мое? Где ты?» Ночью ударил заморозок. Устинья очнулась перед рассветом, дрожа от холода и чувствуя, что заиндевели даже волосы, даже подол сарафана. Вскочив на ноги, она принялась было прыгать на месте, чтобы согреться. Спать по-прежнему хотелось страшно, но укладываться на подернутую инеем траву Устинья не стала, и, спотыкаясь, побрела через лес. Звезды еще таяли над ней. Справа мутно белел в потемках березняк, на краю которого вчера Устинья встретилась заполошная баба. Бредя в предрассветном сумраке и содрогаясь от озноба, Устинья думала о том, что лучше будет идти вдоль края леса, не выходя из него. Так легче будет заметить большую дорогу, при этом оставаясь незаметной. Ледяная трава жгла ноги. «Ох, лапти бы сплести! Да ведь, дура, не умею! Про травки-то все мне бабушка рассказала, а такому делу простому не выучила». В который раз Устья с сожалением вспомнила о тех 5 или 6 парах лаптей, которые от нечего делать сплел в шалаше Антип. Хоть бы одну пару с собой прихватить. На неделю хватило б. Ну да ладно, что ж теперь-то? Главное, на дорогу выйти. А там богомольцев, аль нищих каких дождаться, люди бывалые, может, и к себе примут. Дотяну с ними до Москвы. Устинья шла целый день, не выходя из леса, и лишь изредка поглядывая на просветы между деревьями, чтобы не слишком удаляться от полей. Иногда она осторожно приближалась к краю леса и оглядывалась, но вокруг тянулись все те же сжатые поля, и виднелись серые крыши дальних деревень. До слуха Устиньи доносился лишь петушиный крик, да изредка лай собак и коровье мычание. Ни шум, ни стука колес, ни людского разговора или заунывного пения нищих, по которым можно было определить близость большой дороги, не слышалось. От голода дергало кишки. Через силу Устиньи впихнула в себя несколько сырых подберезовиков, но почти сразу желудок пронзило острой судорогой. Устья согнулась пополам, едва успев схватиться за ствол березы, и проглоченные грибы выметнула наружу. «А чтоб вам пусто было!» — с ожесточением отплевывалась она. «Поганка, что ли, затесалась? Аль нутро уж сырых грибов не примает. Стал быть, орехов надрать надо». Орехов, к счастью, было вдоволь, и к вечеру у путницы чесался язык от их деревянного привкуса. Страшно ныли уставшие ноги. Едва дождавшись сумерек, Устинья опустилась на сырую траву под огромной раздвоенной березой на краю оврага. Еле успев подумать, за ночь примерзну к траве-то, провалилась в сон, как в яму. Она очнулась от явственного ощущения того, что рядом кто-то есть. Вздрогнув, открыла глаза. Над лесом висела ущербная луна. Серый свет заливал поляну с черной впадиной оврага, а на краю его неподвижно стояла низкая четвероногая тень. Опасность морозом продрала по спине, и еще ничего не осознав, не поняв, от кого надо прятаться, Устинья вихрем взвелась в развилку березы. Не решаясь даже взглянуть в сторону оврага, поспешно поднялась еще сажени на две выше, цепляясь за ветви. И лишь там, устроившись между сучьями и чуть отдышавшись, осмелилась взглянуть вниз. Волков было 4. Их остроухие тени отчетливо выделялись на фоне серебристой от лунного света травы. Морды были задраны вверх. Они без сомнений видели скорчившуюся на дереве фигурку. Устинья передернула плечами, понимая, что бы случилось, проснись она хоть мигом позже. Однако волки никак не выражали досады и совершенно спокойно расселись под деревом, глядя на Устинью. Их глаза тускло поблескивали. «Врете, проклятые!» — хрипло сообщила им Устинья. «Не свалюсь! Хоть лопните, не свалюсь!» Волки молчали. Потекло долгое ночное время. Довольно быстро у Устьи затекли ноги, и она, ухватившись за крепкий с виду сук, попыталась осторожно изменить позу. Но береза была старой, ветви хрупкими, и стоило девушке пошевелиться, как раздался угрожающий треск. Устинья замерла и больше уже не решалась двигаться. Часы, казалось, идут бесконечно. Болели плечи, сводила судорогой ноги. Устинья уже всерьез боялась, что силы вот-вот откажут ей, и она грохнется на траву. А волки все сидели внизу, неподвижные и уверенные, готовые ждать хоть целую неделю. Они словно знали, что деться их жертве некуда, и рано или поздно она беспомощная, упадет им под ноги. Устинья зажмурилась. Горячие слезы текли по лицу, противно щекотали шею. «Господи, ведь сожрут, съедят черти! Господи, не что им зайцев в лесу мало, еще слава богу, что не медведь!» Слабый луч, мазнувший небо на востоке, показался Устье спасением Божьим. Почему-то она была уверена, что с рассветом волки непременно уйдут. От холода сводило челюсти. Спину и ноги ломило так, что малейшее движение причиняло страшную боль. Луна давно пропала, и в раннем сумраке начали понемногу проявляться стволы деревьев и бесформенная масса кустов. Постепенно становилось все светлее, небо над березняком серело, откуда-то донесся первый чуть слышный крик петуха. Устья в сотый раз взглянула вниз. Волки сидели, не двигаясь. И к горлу горячим комом подступило отчаяние. Сил больше нет. Богородица пречистая. Падать, что ли, вниз? Разорвут, и все, отмучилось. Хоть хребет распрямить перед смертью-то. Ефим, сердце мое, нечто не свидаемся боли. Время пришло видать. Но перед мокрыми от слез глазами вдруг встала знакомая, темная от загара насмешливая физиономия. Сощурились зеленые нахальные глаза. Жив он, жив! Вдруг отчетливо и ясно поняла Устинья. Цел бессовестный. Встренимся, значит. Хороша я буду, коли съесть тебя дам. Ох, нет, Ефим, я подожду. Не дамся. Она с ненавистью покосилась вниз на неподвижные мохнатые силуэты и, осторожно отклонившись к толстому стволу, попыталась хотя бы чуть-чуть повести плечами. Солнце уже высунуло багровый край из дымящегося тумана на краю леса. Устинья взглянула на него, и вдруг чуть заметное движение внизу заставило ее обернуться. Волков не было. Ни одного. Ошарашенная Устинья даже подумала сперва, что ей мерещится. Ведь всего миг назад она отвернулась. Когда же они, дьяволу, успели? Она помотала головой, еще раз взглянула вниз. Там, где мгновение назад сидели ее мучители, была лишь примятая, схваченная заморозком трава. «Господи, Богородица! Ангел-хранитель!» — взмолила Устинья. «Чудо явили благодетели! От гибели верной спасли, спасибо!» Осторожность, однако, не позволила ей сразу же спуститься вниз. Волки могли просто отойти и затаиться, дожидаясь. Еще несколько минут Устинья сидела на дереве, напряженно вглядываясь в темные заросли на краю поляны. Затем вытянула одну ногу, другую. Застонав от наслаждения, с минуту сидела, не двигаясь. Потом медленно нащупала пальцами сук внизу, и резкий звук охотничьего рога разорвал мертвую тишину. Устинья, вздрогнув, намертво вцепилась в сук. Тут же грянули громкие возбужденные голоса, конский топот, захлебывающийся лай собак, и на поляну вылетели, визжа от нетерпения, несколько борзых. За ними неслись всадники, человек 10 азартно хлопающих арапниками. Лес сразу наполнился криком, лаем, визгом, треском ломающихся ветвей и руганью. Перепуганная Устинья всем телом вжалась в холодный сырой сук, откуда только силы взялись. Ей хотелось слиться с корой, превратиться в дрожащие листья, стать бугристым наростом на березовом стволе, да хоть примерзшие к этому стволу гусеницы лишь бы не заметили, не нашли. Надежды, впрочем, было мало. Не люди, так собаки непременно учуяли бы прячущуюся в ветвях беглянку. Устинья отчаянно молилась о том, чтобы охотники отъехали подальше, и она успела бы слезть с дерева и убежать. Но шум и лай не утихли, не скрылись вдали. Напротив, они стали, казалось, еще громче, и по отдельно долетевшим до нее возгласам Устья поняла, что волков охотники протравили. Те ушли во враг. «Что ж вы в самом деле, Артемий Дмитриевич, наперерез надо было?» «Вот тебе и раз. Разве мне надо было? Вы со своим Авдюшкой взялись отрезать. И что вышло?» «Эх, целый выводок из-под носа ушел. Горе вы, а не охотнички!» «Бросьте, господа, стоит ли ссориться? Поедемте ко мне, выпьем венгерского, чей не последняя охота в нашей жизни. Пахом! Отзови собак, опозорились мы нынче, нечего сказать». «Да уж, такого выводка в другой раз не сыскать. Дуйми ты собак, пахом, зайцы, что ли, почуяли? Чего они так рвутся к березе?» Устья похолодела, поняв, что ей пришел конец. И тут же на поляну вылетели собаки. Большой рыжий кобель, прижав уши, припадал на передние лапы и злобно лаял. Вокруг него заходила с лаем и визгом вся свора, еще не остывшая после волчьего гона. «Ошалели, что ли, пустобрехи? «А ну прочь от Седова!» Раздался сердитый старческий голос, и на поляну, припадая на одну ногу, выбрался приземистый дедок в перевязанном мочалом зипуне. Со сморщенного лица топорщилась сивая борода. Выцветшие глаза мрачно глядели на собак из-под седых бровей. «Пошли вон, сказано! Разгуляй! Обрыв! Юнонка! Вон от дерева, как бы сдошено!» «Да что там, пахом!» — окликнули его из-за деревьев. «Белка скачет, ваша милость, вот эти дурные сполошились. Досадно им вишли, что волк ушел, так теперь хоть белку подавай». Слезящиеся глаза старика в упор смотрели на Устинью. «Дедушка, не выдай», — хотела сказать она, но губы словно смерзлись. Старик покряхтел, опустил кудлатую голову, гаркнул в последний раз на собак, замахнувшись арапником, и вся свора сорвалась с места, уносясь прочь. Пахом усмехнулся и, хромая, пошел следом за ними через поляну. Оказавшись под березой, он, не поднимая глаз, отчетливо сказал: «Обожди тут». «Пахом, да с кем ты там?» — уже сердито окликнули его. «Говорю, 7 минут, ваша милость! Нога-то на силу скрипит!» Старик прибавил шагу, и вскоре его серый зипун скрылся среди берез. Едва дождавшись, когда лай собак и разговор охотников смолкнут вдали, Устинья с тихим стоном разжала руки и не то спустилась вниз, не то просто свалилась с березы на смятую траву. Первой мыслью было бежать. Бежать немедленно, ведь кто знает, что в голове у этого деда еще приведет сюда своих бар. Но ноги отнялись, сделавшись неживыми, и даже отползти с поляны в кусты Устинья не могла. И долго еще лежала, прижавшись к холодной земле, раскинув руки, вздрагивая от боли во всем теле и не вытирая ползущих по щекам слез. Дед Пахом пришел после полудня, когда тусклое пятно солнца висело над лесом в растрепанных облаках. Устинья дожидалась его в кустах лещины, рассудив, что если старик не выдал ее господам сразу, то какой резон ему делать это позже. К ее удивлению, после бессонной ночи на дереве спать не хотелось совсем. «С перепугу, верно», — решила Устинья, привычно обрывая орехи и раскусывая еще мягкую, зеленоватую скорлупу. Она сразу услышала похрустывание сухих веток под неспешными шагами, заметила мелькнувший в зарослях зипун и замерла, как заяц под кочкой, готовая сразу же метнуться прочь. Старик вышел на поляну, сбросил с плеч пузатенькую котомку, осмотрелся из-под мохнатых бровей и негромко позвал: «Эй, дочка, здесь ты еще?» «Здесь, дедушка», — помедлив тихо отозвала Устинья. Дед усмехнулся: «Ну, коль здесь, то вылазь». Устинья вышла из кустов. Дед мельком, без всякого удивления, взглянул на нее, с кряхтением опустился на траву и принялся развязывать свою котомку. Застыв около березы, не смея сесть, Устья с изумлением следил за тем, как под березой расстилается чистое холщовое полотенце, как на него выкладывается большая краюха ржаного хлеба, несколько луковиц, яйца, комок холодной каши, завернутый в тряпицу. Последний старик достал деревянную флягу с молоком. Досадливо крякнул: «Эх!» — расплескал с малости. «Ну что ж ты, дочка, поснедай, только с осторожкой. Потому, ежели не ела давно, так пузо скрутить может. Старуха моя говорила, что молока и вовсе покуда тебе не надобно». Как во сне Устинья подошла к еде. Едва держась на ногах, поклонилась и прошептала: «Благодарствуй, родимый!» И взяла в руки хлеб, которого не ела бог знает сколько времени, и аккуратно отломила корочку, молясь лишь об одном, чтобы достало духу не вцепиться в него зубами, не заглотать кусок за куском, и положила в рот маленькую крошку, чувствуя, что вот-вот лишится разума от запаха, от райского вкуса. Господи, вот оно счастье-то! Вот бы Таньку сюда, бедную мою. Вот бы сестренок, да мамку, да бабушку. Ничего более не надобно. Ничего. Дед сидел напротив, молча наблюдал за тем, как Устинья ест, незаметно пододвигал ей то одно, то другое. Его морщинистое лицо не выражало, казалось, ничего. Но глаза внимательно скользили по изодранной одежде Устиньи, по ее израненным ногам, по исцарапанному худому лицу. Когда девушка, наконец, смогла оторваться от еды и сквозь слезы пробормотала: «До конца дней за тебя Бога молить буду, кормилица!» Старик лишь крякнул и мрачно спросил: «На цепи впроголы тебя, что ли, держали, девка?» «Вроде так», — согласилась Устья. И, помедлив, спросила: «Это какая деревня там за полем, дедушка? Какого уезда?» «Деревня? Силуянка, а уезда — Гжатского». «Стало быть, правильно на Москву иду?» — обрадовала Устинья. «Правильно. Только идти долгонько еще тебе. До морозов не поспеешь». Старик снова кинул взгляд на босые ноги Устиньи. «Скоро худо пяткам-то твоим станет. Может, обождешь до завтра? Я лапти тебе принесу. Ты не думай, быстро сплету». Разумнее всего, конечно, было бы согласиться, но, вспомнив минувшую ночь, проведенную на березе, и неподвижные звериные тени внизу, Устинья содрогнулась. «Нет, дедушка, я боюсь. Меня и так давеча чуть-чуть волки не сожрали». «Волков у нас здесь много», — согласился дед Пахом. «Я уж 15 годов при барской псарне служу. И всегда мы по осени с десяток берем. И то чудо, что не порвали они тебя. Поди, всю ночь караулили». Устья невольно передернула плечами. «Господь уберег. Мне бы, дедушка, теперь на дорогу выйти, которая к Москве. Лесом уж более не пойду, боюсь. А на дороге авось богомольцев встречу, прилипну к ним». «Поздно уж для богомольцев-то, осень вишь», — заметил дед. «И дорогу скоро морозом схватит. Может, подождешь все-таки лопатков-то?» «Не могу, дедушка. И так каждый день на счету. Авось добреду, не барышня. Мне спешить надобно». Она ожидала расспросов, но старик не сказал больше ничего. Покряхтел, вздохнул и поднялся. «Что ж, как сама знаешь, храни тебя Господь. Идем, я тебя на дорогу выведу, недалече тут. Версты две лесом пройти, а это все с собой забери». «Дедушка, а вы сами-то как же? Много же тут всего!» — пролепетала Устинья, разглядывая несметное богатство. «Ковригу хлеба, яйца, молоко». «Мы, слава богу, не бедствуем», — без улыбки сказал дед Пахом. «Наш барин своих людей в голоде не держит. А уж дворня его все горе не знает. По воскресеньям, слышь, даже мясо в ощах обретаем. Так что забирай и пошли. Меня тоже скоро на псар не хватится. Поспешать надо». Он вдруг нахмурился, умолк на миг и полез за пазуху. «Вот ведь старый пень, почти и забыл, рубаха тут, моя старуха дала, это дочке моей меньшой, она вроде тебя была, а вось налезть-то тебе». «Померла дочка-то?» — сочувственно спросила Устья. «На Петровках», — коротко ответил старик. И, отвернувшись, медленно зашагал через березняк. Устья положила в котомку еду, аккуратно собрала в рот все до единой крошки, оставшиеся на полотенце, и побежала следом.